Второе. На кладбище людей, как на богомолье. Оливера это явно поражает. Сегодня здесь состоится конкурс на звание «Лучший покойник», объясняю ему. На кладбище я перед ним немного смущаюсь и потом спасаюсь цинизмом. Прежде чем нам с бабушкой удается пробраться сквозь поминальную толпу к папиной могиле, проходит чуть ли не 20 минут. Бабушка сразу достает из сумки необходимые инструменты и берется чистить мрамор. Я боюсь, как бы она не заплакала, но, к счастью, она лишь ругает кладбищенскую контору. Оливер растерянно отходит в сторону. Я откашливаюсь. «Здравствуй, папа!» — обращаюсь я вполголоса к тем нескольким посеребренным буквам. «Как твоя жизнь?» Папа не отвечает. «Я все еще не могу привыкнуть к этому». «Вон там, Оливер», — сообщаю я папе приглушенным голосом, — «то есть Пажоут. Ты, наверное, знаешь его по маминым рассказам?» Третье. Душечки мама саботирует, зато уже несколько лет справляет День Благодарения. «Я знаю, милые дамы, что вы хотите сказать. Да, День Благодарения — американский праздник. Но, как вы верно догадались, началось это тогда, когда я встречалась с Джеффом. Джефф в середине декабря улетел к родителям в Штаты и хотел, чтобы я отправилась вместе с ним. Я напомнила ему, что мы с мамой Рождество не празднуем, и вежливо отвергла его предложение. Джефф огорчился, но тотчас следом предложил мне, чтобы мы вместо Рождества отметили День Благодарения. Сперва мне это показалось полным абсурдом, но маму, как и я предполагала, предложение Джеффа привело в восторг. Утром в назначенный день она убрала всю квартиру, приняла душ, подкрасилась и надела нарядное платье. Я наблюдал за ней с некоторым любопытством. Джефф приехал вскоре после обеда в превосходном темно-синем костюме и начищенных до блеска полуботинках. Поэтому мама даже просила ему, что индейка и три бутылки калифорнийского «Шардоне» он нес через всю Прагу в пакете. Он снял пиджак, закатал рукава рубашки, чуть освободил галстук, обвязал вокруг пояса фартук и приступил к готовке. Должна заметить, что выглядел он вполне сексуально. Во всяком случае, мама при нем была абсолютно раскованна. Он нафаршировал индейку миндальной начинкой, поставил в духовку и, не забывая подливать туда воду, переворачивал ее и при этом еще готовил брусничный соус и картофельное пюре с луком. Мама весь вечер буквально сияла от радости и говорила, что на будущий год мы непременно повторим это. На будущий год Рикки изо всех сил старался соответствовать ее желанию. Четвертое. После Рикки эстафету новой семейной традиции принимает бедняга Оливер. «Что-что?» — ужасается он, когда я осторожно намекаю ему, что ожидается от него в последний ноябрьский четверг. «День благодарения? Я не ослышался?» «Да». «Ну да», — говорю я извиняющимся тоном. «Американский христианский праздник благодарения?» Изумляется он все больше и больше. «Почему мы не празднуем Песах в память исхода израильтян из Египта? Или Рамадан?» Я объясняю ему, как это возникло. «Хорошо, что ты еще не встречалась с китайцем», — усмехается он. «А то пришлось бы справлять с вами китайский Новый год». «Оливер», — говорю я и многозначительно замолкаю, — «это наше личное Рождество», взамен настоящего, понимаешь? «Да, понимаю», — стонет Оливер, сдавливая обеими руками виски. «Нет, этого я понять не могу. Что поделаешь, извини. Я серьезно не понимаю этого. Но все равно я была бы очень рада, если бы ты пришел, причем в своем черном костюме». «Ты что, шутишь? В костюме? Ни за что. Прошу тебя». «Говорю, нет. Сделай это для меня. Пойми, тебя приглашает мама. Ты, пожалуй, согласен со мной, что этот ее жест нам надо уважать?» Незадолго до этого дня мама за завтраком, к моему удивлению, сказала, что если я хочу, то могу пригласить Оливера. Однако Оливер все время отрицательно качает головой. «Оливер, ну, пожалуйста!» «О, Боже, хорошо!» — наконец восклицает он. «Я когда-нибудь от твоей семейки спячу!» «Спасибо за понимание. Приходи в 7. «Окей, at 7», — говорит Оливер. «В 7 пополудни». 5. Он приходит вовремя, без галстука, но в костюме и полуботинках. Из портфеля вынимает 3 бутылки белого муската и историю Соединенных Штатов Америки, которую за день до этого взял на время у Губерта. Бегло целует меня, мама подставляет ему щеку, потом он открывает книгу на странице, которую изложил дома. В 1607 году приблизительно 100 членов секты английских религиозных фанатиков, именующих себя сепаратистами, бежали от преследования Якова I и англиканской церкви в Голландию, наставляет он нас, не вдаваясь в подробности. Оттуда в 1620 году они переправились в Америку, где основали колонию Плимут, страдали от голода и болезней. «Поставь вино в холодильник», — говорит мама. Весной 1621 года колонисты встречаются с индейцем по имени Скванто, который учит их выращивать кукурузу, увлеченно продолжает Оливер. Благодаря этому осенью они собирают прекрасный урожай и по этому поводу вместе с местными индейцами устраивают праздник урожая, который позже был назван Днем Благодарения. Он отрывает глаза от книги и с победным видом глядит на нас. «Поучительно», — говорит мама, и, открыв духовку, смотрит на индюка. «Я только к тому, чтобы стало ясно», — с пафосом говорит Оливер, указывая на торжественно накрытый стол, «чтобы, наконец, было понятно, какая это полная лабуда». Я уже говорила, что бывают минуты, когда Оливер действует мне на нервы, и сейчас одна из них. Волнуюсь, как мама поведет себя, но она лишь посмеивается. «Вымой руки, Оливер, и пойди помешай картофельное пюре», — спокойно говорит она. И Оливер послушно идет. Бывают минуты, когда я по-настоящему его люблю. Глава 20. Лаура мечтает познать High Society. Лазеры и перепелиные яйца. Скандальное открытие. 1. «С меня хватит», — с притворным укором говорю Оливеру в начале декабря. Я лежу на боку, свернувшись клубочком и упираясь голой попкой в его межножье. «Я сплю с тобой уже 3 месяца практически через день, но ты не взял меня еще ни на одну презентацию новых духов Эсти Лаудер, где я могла бы познакомиться с Павлом Зедничком или Магуленой Бочановой». Я бросаю на него косые взгляды. Он улыбается. «Я уже подумываю, есть ли смысл вообще на тебя тратить время?» — грустно говорю я. «В качестве трамплина в High Society ты гроша ломаного не стоишь». «Тебе достаточно сказать? Будет Рождество, возьму тебя на предрождественские тусовки стольких мерзопакостных фирм, что ты потом на коленях будешь умолять меня оставить тебя дома». «Для начала и одной хватит», — уточняю я. «Выберешь какую-нибудь?» Наконец до Оливера доходит, что я говорю серьезно. Вид у него отнюдь не восторженный. «Ненавижу все это», — защищается он. «Без крайней надобности я никогда туда не хожу. Не понимаю, почему кому-то хочется по доброй воле лезть в этот тусовочный кошмар? Ну, хотя бы один раз стоит на это посмотреть». «Хорошо, будь по-твоему», — сдается Оливер. Он поворачивает меня на спину и начинает медленно гладить мне грудь. Мои соски мгновенно реагируют. «А это что?» — говорит он. 2. Он берет меня на вечеринку известной международной фирмы с представительством в Праге. Состоится она в каком-то большущем танцевальном клубе, в котором я еще никогда не была. У входа толпится масса людей, а 3 ступеньками выше стоит неумолимого вида охрана. Мы продираемся вперед, но бритоголовый молодой человек в темном костюме и галстуке останавливает нас взглядом. Оливер предъявляет приглашение. Молодой человек отходит в сторону и молча пропускает нас. В клубе два этажа и несколько подиумов. Музыка вездесущая, громкая, но, к счастью, пока не оглушительная. Всюду царит полумрак, а в одном зале и вовсе кромешная тьма. Откуда-то с потолка выстреливают лазерные лучи. Воздух тяжелый, душный, накуренный. То и дело улавливаю ароматы дорогих духов. Некоторые узнаю. Клиник, Хэппи, Кензо, Живанши. С испугом осознаю, что одна из девушек, мимо которой мы проходим по пути из гардероба, по пояс голая, но, пожалуй, я единственная обратила на это внимание. Кто-то по-дружески приветствует Оливера, но прежде чем я успеваю обернуться, этот человек исчезает. Я беру Оливера за руку, и он увлекает меня в глубины клуба. Вид у него ироничный, если не высокомерный, но я чувствую, что он тоже не в своей тарелке. Несколько молодых людей подчеркнуто вежливо кивают Оливеру, но при этом я подчас замечаю, что его вельветовые штаны и застиранная черная рубашка среди всех этих фирменных мужских костюмов вызывают явно насмешливые взгляды. Чувствую, что и моя слишком консервативная одежда не соответствует царящей здесь обстановке. Злит меня и то, что я никак не могу нормально сориентироваться в этом здании. Помещения, которые мы проходим, в основном неправильной формы и странно расчленены. В каждом бар, около которого вьется длинная очередь. На ходу ищу глазами туалеты, но ничего подобного не вижу. За исключением одной известной топ-модели, пока ни одной знакомой личности. В следующем зале большой экран, на котором быстро мелькают какие-то цветные картинки. Столкнувшись с кем-то, извиняюсь. Оливер вдруг останавливается, наклоняется и целует в щеку молодую, довольно красивую девушку в обтягивающих черных брюках и серебристом топике с плиссировкой. Жду, что он представит меня, но девушка исчезает. Оливер подталкивает меня вперед. «Блудичка», — сообщает он мне скороговоркой. «Та аннулированная», — шепчу я. Оливер кивает. Чувствую легкий прилив ревности, но тут же меня ослепляет вспышка, кого-то снимают. Когда мужчина, которого фотографируют, оборачивается к нам, припоминаю, что видела его по телевизору, но имени не помню. Тем не менее, это особо вызывает интерес окружающих, в орбиту которого на мгновение попадаем и мы с Оливером. Мое чувство непричастности ко всему происходящему еще больше усиливается. Но все остальные выглядят вполне естественно. Они стоят или сидят на итальянских кожаных табуреточках, курят, громко острят, потягивают коктейли и маленькими вилочками с маленьких тарелочек, не представляя, где они их взяли, ибо нигде никакого буфета я не видела, накалывают яства, большинство которых я никогда не ела. Заячий паштет, перепелиные яйца и даже, по утверждению Оливера, трюфели. «Приветствую тебя в виртуальном мире», — роняет Оливер. «Все, что ты здесь видишь, не настоящее». Он наслаждается моей растерянностью. «В таком случае мне нужно выпить», — отвечаю я, осторожно оглядываясь. У меня совершенно застыла шея. «Наконец-то слышу разумное слово», — говорит Оливер, и мы становимся в очередь за настоящим шампанским. Третье. Спустя примерно час я уже чувствую приятное опьянение, освобождаюсь от некоторой скованности, лучше слышу музыку и, не стыдясь, кручу бедрами. И уже улыбаюсь. Лица людей становятся более дружественными, чем прежде. «Чудесная перемена», — радуется, глядя на меня Оливер. Он расстегивает пуговицу у меня на блузке, открывает вырез и удовлетворенно смотрит на мой изменившийся вид. «Сейчас приду», — говорит он минуты позже. Четвертое. Его нет почти полчаса. Я оглядываюсь по сторонам, но нигде не вижу его. Двое мужчин чуть ли не одновременно заговаривают со мной по-английски. Я не понимаю их. И лишь улыбаясь, киваю головой. На меня нисходит веселое равнодушие, но вместе с тем растет и какое-то странное беспокойство. Иду искать Оливера. У меня кружится голова. Я все время натыкаюсь на новые, прежде незамеченные темные уголки. В одном из них Оливер целуется с девушкой в серебристом топике. Они замечают меня. Сначала Оливер, потом девушка. Она улыбается. Оливер, кусая губы, запрокидывает голову. Я поворачиваюсь и бегу прочь. Оливер что-то кричит мне, но я не останавливаюсь, не оборачиваюсь. Наталкиваясь на людей, ищу выход. Пальто оставляю в гардеробе. Наконец я на улице. Страшно холодно. Но, по счастью, прямо перед входом стоят несколько такси. Дверь самого ближайшего я открываю так резко, что водитель вздрагивает. «В Богнице», — говорю непривычно повелительным тоном, — «и побыстрее».